25. К тому времени, как Ходжес и Холли съезжают с центральной магистрали на автостраду 47, держа путь на север, снег уже валит вовсю. Ходжесу вдруг вспоминается научно-фантастический фильм, который он видел с Холли. Момент, когда космический корабль «Энтерпрайз» переходит на гипердрайв, или как там это называлось. Мигают предупреждающие знаки, сильный снег и 40 миль в час. Но Ходжес разгоняется до 60 и намерен проехать с такой скоростью как можно больше. Миль 30. Ну, хотя бы 20. Водители редких попуток сигналят, рекомендуя сбросить скорость. А обгоняя большущие фуры, Ходжес попадает в полосу слепящего снежного тумана, в котором замирает сердце. Проходит полчаса, прежде чем Холли нарушает молчание. «Ты ведь взял с собой оружие? Оно в мешке на завязках?» «Да». Холли отстегивает ремень безопасности, заставляя Ходжеса занервничать, и выуживает мешок с заднего сиденья. «Они заряжены?» «Глок, да. 38-й тебе придется зарядить самой. Он для тебя». «Я не знаю, как». Однажды Ходжес предлагал Холли пойти в тир, сделать первый шаг к получению разрешения на скрытое ношение оружия, но она категорически отказалась. Других попыток он не предпринимал, решив, что ей никогда не придется носить оружие, что он никогда не поставит ее в такое положение. «Разберешься, это несложно». Холли оглядывает Виктори, держа пальцы подальше от спускового крючка, а ствол от лица. Через несколько секунд ей удается откинуть барабан. «Отлично, теперь патроны». В мешке две коробки патронов Винчестер 38-го калибра, пуля весом 130 гран в металлической оболочке. Холли открывает одну коробку, смотрит на патроны, торчащие как миниатюрные боеголовки, и морщится. «Фу! Ты справишься?» Они обгоняют очередную фуру, экспедишн исчезает в снежном тумане. Если на правой полосе, по которой едет фура, еще есть участки асфальта, то левая покрыта снегом полностью, и обгон длится целую вечность. «Ты не про то, смогу ли я зарядить его», — сердито говорит Холли. «Я вижу, как это делается. Ребенок справится». «Иногда они справляются», — думает Ходжес. «Ты спрашивал, смогу ли я выстрелить в него?» «Думаю, до этого не дойдет. Но если придется, сможешь?» «Да», — отвечает Холли и вставляет 6 патронов в гнезда барабана Виктори. Возвращает барабан на место. Ее губы сжаты, глаза прищурены, словно она боится, что револьвер взорвется у нее в руке. «А где рычажок предохранителя?» «Его нет. На револьверах его вообще нет. Если курок не взведен, револьвер совершенно безопасен. Положи его в сумку вместе с патронами». Холли выполняет его указание, потом ставит сумку между ног. «И перестань кусать губы, не то потечет кровь». «Я попытаюсь, но ситуация стрессовая, Билл». «Я знаю». Они вновь на правой полосе. Отмеряющие мили столбы проплывают мимо с раздражающей неспешностью, а боль в боку напоминает раскаленную медузу, длинные щупальца которой, похоже, добрались до всего, даже до шеи. Однажды 20 лет назад его ранил в ногу вор, которого загнали в угол на пустыре. Боль была похожей, но со временем она ушла. Ходжес не думает, что это когда-нибудь уйдет. Таблетки смогут заглушить ее, но вряд ли надолго. «А если мы найдем то место, а его там не будет, Билл, ты об этом подумал или нет?» Он подумал, но понятия не имеет, что им делать при таком раскладе. «Давай не будем тревожиться раньше времени». Звонит мобильник. Он лежит в кармане пальто. Ходжес достает его и протягивает Холли, не отрываясь от дороги. «Алло, это Холли». Она слушает, потом одними губами говорит Ходжесу. «Мисс Красотка Сероглазка». «О, да, конечно, я понимаю. Нет, он не может, руки заняты, но я передам». Вновь слушает, потом говорит. «Я могу сказать, Изи, но ты мне не поверишь». Обрывает связь и сует мобильник обратно в карман Ходжесу. «Самоубийство?» — спрашивает Ходжес. Уже три, считая мальчика, который застрелился на глазах отца. Заперты? В двух местах из трех. В третьем посмотреть не успели. Пытались спасти подростка, но опоздали. Он повесился. Судя по голосу, Изи на грани нервного срыва. Она хотела знать все. Если с нами что-то случится, Джером все расскажет Питу, а Пит ей. Я думаю, она почти готова слушать. Мы должны его остановить, пока он не убил кого-то еще. Наверное, он занят этим прямо сейчас, думает Ходжес. Мы его остановим. Они оставляют позади милю за милей. Ходжесу приходится снизить скорость до 50, а потом и до 45, когда он чувствует, что экспедишн начинает сносить с дороги при обгоне здоровенной фуры с прицепом и логотипом Уолмарта на бортах. Уже четвертый час, и свет снежного дня начинает меркнуть, когда Холли вновь нарушает тишину. «Спасибо». Ходжес на мгновение поворачивает голову, в его глазах вопрос. «За то, что не заставил слезно умолять взять меня с собой». «Я делаю только то, что одобрил бы твой психоаналитик», — говорит Ходжес. «Обеспечиваю тебе шанс довести все до конца». «Это шутка. Я никогда не знаю, когда ты шутишь, Билл. У тебя очень сухое чувство юмора». «Никаких шуток. Это наше дело, Холли. И никого больше». Из густой белизны выплывает зеленый щит-указатель. 79-е шоссе. — говорит Холли. — Наш съезд. — Слава богу, — отвечает Ходжес. — Ненавижу ездить по автострадам, даже при ярком солнце.